четвертый параграф пятой главы. Астрологическая диагностика по 10, 12 и 60-летним ритмам. Проблема предсказания будущего всегда волновала людей. Очень трудно отделить медицинский аспект астрологии от других ее направлений, но я попытаюсь закончить тему физиологических ритмов, описав основные принципы восточного астрологического календаря. Его полный цикл составляет 60 лет. Начало последнего цикла датируется 1984 годом. Он состоит из 5 циклов по 12 лет. Каждый год, как месяц в зодиакальном цикле, характеризуется своим знаком. Название знака совпадает с видом животного, на которого похожи характеры людей, родившихся в этот год. Последний 60-летний цикл начался с года крысы в 1984 году. Далее идут годы буйвола, 1985 год, тигра, 86-й, кота, 87-й, дракона, 88-й, змеи, 89-й, лошади, 90-й, козы, 91-й, обезьяны, 92-й, петуха, 93-й, собаки, 94-й и кабана, 1995-й. Этот 60-летний цикл закончится в 2044 году. Через каждые 12 лет название года повторяется, но при этом 5 раз за 60 лет год меняет свою стихию. Порядок смены стихий, придающих свой оттенок характеру одного и того же животного, следующий: дерево, огонь, земля, металл, вода. Нынешний 60-летний цикл с 1996 по 2008 год сопровождается огненной стихией. Деревянный 12-летний цикл характеризуется плодовитостью, основательностью в делах, познаниях и исследованиях, разносторонностью при анализе, составлении планов и так далее, уважением традиций, фундаментальностью. Огненный цикл отличается активностью, экспрессией, эгоизмом, решительностью, часто необдуманностью в поступках. Земляной цикл характеризуется заботливостью, альтруизмом в сочетании с некоторой бесчувственностью и беспринципностью. Металлический цикл придает волевой оттенок, выносливость, способность противостоять ударам судьбы. Водяной цикл характеризуется взаимопониманием, приспосабливаемостью к условиям, дружественным началом, но и сильным эмоциональным напряжением. Каждой стихии присвоен свой цвет. Дереву – синий, огню – красный, земле – желтый, металлу – белый, воде – черный. Определить стихию года легко, так как именно последняя цифра года – определяет стихию и цвет. 0 – белый металл, 1 – матовый металл, 2 – черная вода, 3 – серая вода, 4 – синее дерево, 5 – голубое дерево, 6 – красный огонь, 7 – розовый огонь, 8 – желтая земля, 9 – светло-желтая земля. Каждый год начинается с новолуния, в промежутке от 21 января до 20 февраля. Таким образом, начало года каждый раз приходится на различные даты, в отличие от григорианского календаря. Каждое животное восточного календаря имеет также и свои часы суток. Зная час своего рождения по местному времени, можно уточнить свой характер, определяемый годом рождения, дополнив его свойствами животного, который властвовал в этот час. Крысе принадлежит время с 23 часов до 1 часа ночи, меридиан желчного пузыря. Буйволу с 1 часа ночи до 3 часов, меридиан печени. Тигру с 3 часов до 5 часов, меридиан легких. Коту с 5 до 7 часов, меридиан желудка. Змее с 9 до 11 часов, меридиан селезенки и поджелудочной железы. Лошади с 11 до 13 часов, меридиан сердца. Козе с 13 до 15 часов, меридиан тонкой кишки. Обезьяне с 15 до 17 часов, меридиан мочевого пузыря. Петуху с 17 до 19 часов, меридиан почек. Собаке с 19 до 21 часа, меридиан перикарда. Кабану с 21 до 23 часов, меридиан трех обогревателей. Например, Андрей Петров родился между 5 и 7 часами утра 16 мая в год буйвола. Таким образом, характер этого человека нужно дополнить чертами характера кота и тельца. Возможный набор болезней Андрея Петрова, к которым предрасположены люди его знака зодиака, в данном случае тельца, следует совместить с соответствующим набором болезней буйвола и кота 12-летнего цикла. Для того, чтобы получить представление о наиболее вероятных для Андрея заболеваниях, следует взять набор болезней из таблицы 5.1 «Телец», а также из текста параграфа 5.1 о меридианах «Буйвол» плюс «Кот». В результате получим следующий прогноз для Андрея Петрова. Болезни глотки, сердца, печени, зубов, выделительной системы, в том числе геморрой, фистула, апоплексия, ожирение, грыжа. Симптомы: боли в области поясницы, бледно-землистый цвет лица, рвота, понос, недержание мочи, затрудненное мочеиспускание, желтушность глаз, сухость во рту, кровотечение из носа, инфильтрат в области шеи, набухание слизистой горла и гортани, боли в области плеча, боль и ограничение движения указательного пальца руки, воспалительные процессы по ходу меридиана толстой кишки. Это не означает, что у Андрея сразу проявятся перечисленные симптомы и расцветет букет соответствующих болезней. Но вероятность именно этих заболеваний выше, чем других. Естественно, что при здоровом образе жизни они могут совсем не проявить себя. Андрею необходимо стремиться прежде всего к профилактике этого набора болезней, быть особенно внимательным именно к этим органам.